Глава 9. Следующие несколько дней Вестер до позднего вечера пропадал в своем управлении, и все новости я узнавала от Вуда. Так инквизитор провел усиленную проверку всех подучетных ведьм, особое внимание уделив тем, кто находится под подозрением. В их число, конечно же, вошли Альга и Тамира. «Но они оказались совершенно чисты и с неоспоримым алиби», — рассказывал Вуд. «Как и все прочие. Подключился к делу и господин Рокс. Он занят поисками тех ведьм, что, возможно, скрываются от постановки на учет. Но пока успехов нет». «Но, как я понимаю, больше господину Вестеру никто не угрожал?» — задавалась я вопросом. «К счастью, нет. Господин Вестер уверен, что его хотели лишь припугнуть, а не убить. Слишком откровенные были провокации». «Или предупреждение», — задумалась я. «Господин Вестер просил вас не беспокоиться по этому поводу», — напомнил мне Вуд. «Именно поэтому я оказалась запертой в четырех стенах, и мне не рекомендуют выходить на улицу», — с удрученной усмешкой заметила я. «Это вынужденная мера на время проверки», — ответил Вуд. Именно эти же слова я услышала от самого Вестера, когда вечером он пришел раньше обычного, и мы впервые за несколько дней сели ужинать вместе. «После свадьбы эти ограничения будут сняты», — добавил он. «И вы сможете снова ходить там, где пожелаете». «И заниматься тем, чем пожелаю», — сказала я. «Такой пункт есть в договоре». «И чем же вы хотите заниматься?» Вестер посмотрел на меня со скепсисом. «Я бы хотела делать свечи. Потом, может, даже открыла бы свой магазинчик», — мечтательно произнесла я. Именно об этом, чтобы не изводить себя тревогой, я думала целыми днями. И вместе с этими мыслями на ум постоянно приходил тот самый заброшенный магазин, выставленный на продажу. «Что, если бы мне удалось купить его? Правда, для этого, наверное, нужна кругленькая сумма». «Вам полагается некоторая сумма в качестве свадебного подарка», словно прочитав мои мысли, проговорил Вестер. «Не знаю, хватит ли ее вам на ваше желание». «Значит, вы не против?» Я не поверила своим ушам. «По договору я обязан обеспечить вам досуг», ответил Вестер. «Так что, если вы не будете заниматься в этой лавке чем-то противозаконным, то почему бы и нет?» «Нет, безусловно, нет». Я невольно расплылась в улыбке. «Если, конечно, свечи в вашем мире не являются чем-то противозаконным». «Противозаконным нет». Его губ тоже коснулась легкая улыбка. «Но популярностью они тоже особо не пользуются». «О, это мы еще посмотрим», — заверила я. «Что ж, вернемся к этой теме после свадьбы». Вестер, покончив с ужином, отложил салфетку. «А пока. Завтра вечером мне нужно будет уехать. Вернусь утром следующего дня». «В день свадьбы?» Я слегка опешила. «Именно». И больше объяснений не последовало. Утром я спросила об этом у Вуда, и его ответ меня озадачил еще больше. «Понятия не имею, куда он ездит. Он никогда об этом не распространяется. Просто один раз в месяц исчезает куда-то на сутки или двое. Один, даже магимобиль не берет. Потом возвращается и ведет себя как обычно. Иногда оставляет мне какие-то поручения на это время, и на этом все». Похоже, для Вестера эта тайная поездка имеет большое значение, раз он не отменил ее даже ради собственной свадьбы, в которой так нуждался. К обеду привезли свадебное платье. Вместе с ним приехала и сама госпожа Гарден, чтобы помочь мне выбрать сопутствующие украшения. Все было настолько прекрасным, что я на миг даже забыла, что эти наряды, как и сама свадьба, — фикция. А вспомнив, испытала легкую грусть. Могла ли я подумать раньше, что буду выходить замуж вот так, по договору, а не по любви, как мечтала в детстве? Ночью мне тоже не спалось, как самой настоящей невесте. Еще и дождь зарядил, монотонно барабаня по стеклу. Утро тоже встретило серым небом и по-осеннему моросящим дождем. Я ждала, что Вестер появится к завтраку, однако время приближалось к полудню, а его все еще не было. «Свадьба через 4 часа!» Я против воли начинала нервничать. «Где его носит?» «Не переживайте, он скоро будет». Вуд пытался меня успокоить и приободрить. Пришла девушка, которую послала мне госпожа Гарден, чтобы помочь сделать прическу, и это ненадолго отвлекло меня. Она уходила, когда часы показывали 2 пополудни, а Вестера так и не было. «Наверное, я буду первой, кого бросил фиктивный жених перед фиктивной свадьбой», нервно пошутила я, глядя на себя, всю такую нарядную в зеркале. Платье было не чисто белым, а цвета топлёного молока, со струящейся до самых щиколоток юбкой и расшитым мелкими жемчужинами лифом. Диадема тоже была из жемчуга, а фата окутывала меня всю прозрачным облаком. «Господин Вестер никогда так не сделает», — упрямо заверил меня Вуд. Стрелка часов застыла на цифре 3. «И что мы будем делать?» — спросила я, показывая на часы. «Может, с Вестером что-то случилось? Опять ведьмы что-то учудили? Или чего похуже?» Эта мысль взволновала еще сильнее. «После других таких поездок господин Вестер всегда возвращался только к вечеру, так что задержка не обязательно связана с чем-то плохим. Вероятнее всего, его просто что-то задержало. Но я считаю, что нам надо ехать в храм самим. Возможно, он уже там или вот-вот появится». Я тяжело вздохнула. «Представляю, сколько сплетен нас ждет, если это не так». Дождь снова усилился, и когда мы выходили из магимобиля у храма Семи Богов, Вуд раскрыл надо мной зонтик. На крыльце я заметила Энджи Рокса. Он улыбнулся, увидев меня, но потом нахмурился. «Глен не с вами?» «Я не знаю, где он», — призналась я. «Уехал куда-то еще вчера, обещал вернуться к свадьбе, но вот, до сих пор нет». «Опять он со своими секретами», — процедил Энджи. «Там много гостей». Я поежилась от холода и сырости. На мне была лишь легкая накидка, прикрывающая плечи. «Достаточно», — ответил друг Вестера. «И все ждут жениха с невестой». «Что же делать?» Я ощущала себя хуже некуда. К тому же меня мучил вопрос. Если с Вестером что-то случилось и свадьба не состоится, мне придется вернуться домой? Об этом даже страшно было подумать. «Пойдемте, я пока проведу вас в комнату ожидания, а то совсем замерзнете и промокнете здесь». Энджи перехватил зонт у Вуда и повел меня внутрь храма. Мы миновали центральный вход в главный зал и зашли в неприметную дверь чуть поодаль. Помещение было маленьким, похоже на келью. Здесь стояли простенький стол и стул, а в углу в арочной нише миниатюрная статуя мужчины в длинных одеяниях, судя по всему, одного из семи богов. «Храмовник нервничает, гости тоже», — сообщил Рокс, вернувшись после непродолжительной отлучки. «Глен точно не говорил, куда уехал? У него тайны даже от вас, своей невесты?» В его тоне проскочила знакомая нотка недоверия. «Как я понимаю, и от вас, лучшего друга тоже», — сухо ответила я. «Идиот!» — вдруг воскликнул Вуд, и у меня чуть сердце не выскочило из груди. «Господин Вестер!» — он стоял у окна, пытаясь что-то рассмотреть за ним сквозь пелену дождя. «Глен, чтоб тебя!» — обронил Энджи Рокс и поспешил другу навстречу. Хоть мое сердце все еще трепыхалось в волнении, теперь я, наконец, испытала и облегчение. Вестер идет, с ним все в порядке, и свадьбе быть. Я тоже выглянула в окно и заметила его силуэт, а через минуту он уже заходил к нам в комнатушку, мокрый и взъерошенный, но в черном смокинге с виньеткой на лацкане и какой-то уж слишком привлекательный. «Прошу прощения, задержался в дороге», — проговорил Вестер, пока его друг спешно посыпал сушительным порошком. «Пришел домой, а мне сообщили, что вы только что уехали. Я только и успел переодеться, и сразу сюда». «Еще бы чуть-чуть, и храмовник отменил свадьбу», — сказал Энджи. «Подумал бы о чувствах невесты. Каково Анне было ждать тебя? Все, жених готов. Гости уже все извелись. Пойду вперед, сообщу всем, что церемония начинается». Вестер протянул мне руку, и я вложила в нее свою. Несмотря на дождь, его ладонь была горячей, особенно в сравнении с моими озябшими пальцами. «К алтарю идем вместе?» — спросила я. «Да, потом речь храмовника. И все. Вам только нужно произнести «да» там, где это необходимо», — ответил Вестер. «Мы волновались за вас», — шепотом призналась я ему, когда мы направились к распахнутым дверям зала. «Не стоило», — отозвался он и на короткое мгновение крепче сжал мою руку. Мы ступили на дорожку, усыпанную цветами. По обе стороны стояли мягкие скамейки, занятые гостями. Их было много, несколько десятков точно. Все смотрели на нас, а я едва различала их лица. Впереди на возвышении нас ждал седовласый храмовник в длинном пурпурном одеянии. За ним возвышались семь статуй, четыре богини и три бога, составляющие пантеон этого мира. Высокие своды храма подпирали многочисленные колонны, украшенные золотой лепниной. Потолок и стены были расписаны фресками и мозаикой. При других обстоятельствах, в более спокойной обстановке, я бы с удовольствием побродила по храму, рассматривая каждую деталь и роспись. Сегодня же мое внимание было сосредоточено на ином. Мы с Вестером заняли места рядом с храмовником. Краем глаза я заметила в первом ряду гостей генеральскую чету. Госпожа Вайлд в ярко-лиловом платье промакивала кружевным платочком уголки увлажнившихся глаз. Храмовник начал церемониальную речь, что-то про дары каждого из богов, священность, усы и прочее. Мы с Вестером по-прежнему держались за руки, только теперь стоя друг напротив друга. и взгляды наши тоже были направлены друг на друга. В теплом золотистом свете, что окутывал главный зал, серые глаза Вестера тоже потеплели, словно в их глубине зажегся дремавший до этого огонек. Интересно, каким бы он был мужем, если бы все было по-настоящему? «Гленн Харальд Вестер», — вернул меня на землю голос храмовника, — «вы подтверждаете свое желание стать мужем Анне Рябининой?» Он, конечно же, споткнулся на моей фамилии. «Подтверждаю», — отозвался Вестер, не отрывая от меня взгляда. «Анна Рябинина». Теперь моя фамилия была произнесена куда увереннее. «Вы подтверждаете свое желание стать женой Гленну Харальду Вестеру?» Ну, вот и все. «Подтверждаю!» Мой голос, конечно же, не мог не подвести меня, сорвавшись на последнем слоге. Но, кажется, этого никто не заметил. «Да будет так!» — торжественно провозгласил храмовник. «Благословляю этот союз именем всех семи богов. Теперь вы можете скрепить свою клятву поцелуем». «Поцелуй?» Мое сердце пропустило удар. Похоже, Вестер тоже подзабыл об этом нюансе. В его взгляде промелькнула растерянность. Гости тем временем ждали, глядя на нас во все глаза и затаив дыхание. Вестер тихонько кашлянул и наклонился ко мне. «Простите», — шепнул он едва слышно, и его губы коснулись моих. Легкий, почти невесомый поцелуй, но от него меня бросило в жар и ослабли коленки. Как будто все по-настоящему. Я даже на это мгновение прикрыла глаза. По залу пробежали умилённые вздохи и радостные восклицания. Кто-то захлопал, а генеральша и вовсе с шумом высморкалась в свой носовой платок. Вестер вновь взял меня за руку, и мы вместе, осыпаемые цветочными лепестками, направились к выходу. На моих губах все еще горел наш мимолетный поцелуй, и я всеми силами пыталась не поглядывать на Вестера. Только в магимобиле мы оба слегка расслабились. «Еще раз прошу прощения», — проговорил Вестер. «Не стоит, это же для нашего дела», — отозвалась я. Меня почему-то начало раздражать, что он уже который раз извиняется за этот несчастный поцелуй, будто он имел какое-то значение. «Ну да, конечно». «А не будет ли проблемой аннулировать наш брак, когда придет время?» — поинтересовалась я. «Мне этот свадебный обряд показался довольно серьезным». «Не волнуйтесь, я позабочусь обо всем. Договор нарушен не будет», — сказал Вестер, глядя в окно. «К чему мне еще готовиться сегодня?» — спросила я дальше. — Свадебный танец? Совместное разрезание свадебного торта? Бросание букета невесты? — Букет? — Вестер повернулся ко мне с озадаченным видом. — Ну да, букета у меня, к слову, не было изначально. Похоже, он в этом мире не предусмотрен традицией. Значит, никого из девиц сегодня осчастливить не получится. — Вы просто вчера так быстро уехали, что мы не успели обговорить детали, — уклонилась я от ответа. — И даже едва не попали впросак с поцелуем. «Для ужина мне выделили зал для торжеств при совете, так что все празднество будет проходить там. Какое-то время займет вручение подарков. Думаю, вам не составит труда быть любезной с гостями», — сказал Вестер. «По-моему, я вас еще ни разу не подводила», — заметила я. Вестер согласно кивнул и продолжил. «Танцы этим вечером не предусмотрены». «Ну, хоть что-то хорошее», — протяжно вздохнула я. «Торт, насколько я знаю, будет подан порционно». «Еще один плюсик в карму. Шоу-программа?» «М-м-м. В смысле развлечения?» «Музыканты», — Вестер пожал плечами. Еще мне очень хотелось спросить о родителях, но сам Вестер о них никогда не упоминал, а я боялась вызвать у него негативную реакцию. Похоже, на свадьбе их не ожидалось. Как Вестер и предполагал, самым муторным оказался прием подарков. Поздравить молодоженов прибыло вдвое больше гостей, чем присутствовало в храме. Они шли вереницей со своими презентами и поздравлениями, и в какой-то момент мне стало казаться, что когда они в конце концов закончатся, придет пора подавать десерт. Я же от голода едва держалась на ногах. Интересно, доведется ли мне сегодня поесть? «Жаль, что твой отец не смог приехать». Эта фраза, брошенная одним из дарителей Вестеру, разбудила мой задремавший от усталости и голода интерес. Это был мужчина, высокий, полноватый, судя по костюму и манере держаться, явно какая-то местная шишка. И хороший знакомый Вестера, раз обращается к нему на «ты» и по-отечески. «Мы навестим его позже». По тону Вестера трудно было понять, задело его это замечание или нет. «Значит, как минимум, у него есть отец. И есть вероятность, что мне придется когда-нибудь с ним тоже познакомиться. Наконец мучения наши закончились, и мы смогли приступить к ужину. Я с трудом держала себя в руках, чтобы с первобытной жадностью не накинуться на поданную еду. К счастью, моему и, полагаю, Вестера тоже, традиция кричать «горько» здесь тоже отсутствовала. А женихе и невесте все на время будто бы и вовсе забыли, поглощенные ужином. Велись тихие беседы, играла ненавязчивая музыка, и вечер, наконец, стал приятным. Около нас сидел Энджи Рокс, и они с Вестером время от времени переговаривались о работе. Работа эта, понятно, касалась ведьм. Все начали расходиться еще до полуночи. Повторно на прощание звучали поздравления, многие приглашали нас к себе с ответным визитом на обед или ужин, генеральша шепотом пожелала мне прекрасной брачной ночи. И вот настал тот час, когда мы тоже отправились домой. Следом ехал еще один магимобиль, нагруженный всеми подарками. Потом водители Вуд еще долго переносили их в дом, в гостиную, чтобы завтра я могла их разобрать в спокойной обстановке. Сам Вестер пожелал остаться от этого утомительного процесса в стороне. «Можете делать с этими подарками все, что пожелаете», — сказал он мне. «Что ж, завтра мне точно скучать не придется».